Часть вторая, глава девятая. Чаепитие как способ времяпрепровождения. В старый город Ким отправился уже глубоко за полночь. Он бы, может, и хотел выйти раньше, но пока привел себя в порядок после попойки, отчего-то названной Ромом ужином, пока собрал необходимые вещи, время неумолимо утекало, как вода сквозь пальцы. Вот и получилось, что до знакомого подвала Дрём добрался, когда ночь уже давно вступила в свои права. Хорошо еще, что не пришлось идти под дождем, хотя размокшая земля, особенно на спуске в знакомый овраг, и безлившей с неба воды добавила Киму хлопот. Тем не менее, до места обитания Нари, Мика и их подопечных Дрём дошел без проблем, хотя ночные руины жили своей жизнью. Тихой, осторожной, но от этого не менее опасной, судя по тем отголоскам эмоций, что улавливал Ким, пробираясь через пластобетонные завалы. По крайней мере, пару раз рука Дрёма словно сама собой нащупывала на бедре игольник, а пси наполнялась тем, что тренеры в учебке именовали чувством хищника или, коротко, яростью. И ведь действовало. Пара ночных обитателей руин, подобравшихся к Киму слишком близко, получив по мозгам яростью, моментально потеряли всю свою уверенность и спокойно пропустили его, так и не осмелившись напасть. Напоследок Дрёма окатила их удивлением собственной реакции, но преследовать юношу несостоявшиеся грабители не стали. И правильно, чувство хищника невозможно транслировать, если нет готовности подкрепить эмоции действием. То есть, если не готов убивать, то даже пытаться напугать оппонента не получится. Любое живое существо, будь то человек или ксенос, разумный или зверь, поддельную ярость распознает с легкостью, а то и вовсе не заметит. В знакомом подвале, расположенном на западной окраине старого города, в северной его части, отделенной от Вейна молодым лесом и цепочкой холмов, к легкому, даже удивившему разочарованию, Кима встретила не Нари, а Тина. Увидев Дрёма, девочка радостно улыбнулась, но тут же нахмурилась. «А наши все ушли на промысел». «А тебя оставили на хозяйстве». «Я говорила, что со мной все в порядке. Но Нари, она такая». «Наверное, она просто хотела, чтобы ты потренировалась хозяйствовать и встречать гостей», предположил Ким. На что Тина смерила его долгим и таким снисходительным взглядом из-под черной челки, что парень не удержался от улыбки. «Ну что ж, будем считать, что именно так оно и есть. Ужинать будешь? Правда, у нас ничего, кроме ирпов, нет. Мик с мальчишками давно не ходили на охоту, но теперь-то точно сходят. С новым-то игольником». «Да нет. Спасибо, Тина, я сыт». «А на кого Мик охотится? На грызов?» «В старом городе их почти нет. Есть только в подземельях, но там опасно. Зато барок по руинам бегает много. И в лесу они есть. Ой, Нари же сказала, чтобы я показала тебе, где лежит передатчик. Идем». С этими словами Тина ухватила Дрёма за руку и потащила его в соседнюю комнату, где указала на стул у верстака. «Вот, садись. Можешь пользоваться инструментами Нари, а не в ящике под столом. А я сейчас принесу передатчик». И исчезла. Не девочка, а метеор какой-то. Усмехнувшись, Ким проводил умчавшуюся Тину взглядом и, скинув рюкзак, принялся искать в нем действительно нужный инструмент. К тому моменту, когда он вытащил из сумки пару шайб незаменимых паучков, девочка как раз вернулась в комнату с цилиндром передатчика в руках. «Держи!» Она водрузила устройство на верстак и, нашарив под ним табуретку, устроилась напротив Кима, явно приготовившись наблюдать за его работой. «Спасибо, Тина!» – кивнул Дрём, активируя дроидов. Глаза девочки тут же загорелись от любопытства, так что ему пришлось несколько раз повторить свой вопрос, прежде чем она отвлеклась от созерцания приплясывающих на столе паучков, занятых самодиагностикой. «Так что это за барки такие?» «Барки? Ну, маленькие такие пушистые зверьки. Вкусные. И мех у них теплый. Говорят, их раньше в домах держали. Вроде как для забавы. Ну, я не уверена. Раньше Мик частенько ходил на охоту, но недавно у него кончились заряды к игольнику, и пришлось перейти на ловушки. Вот только за ними глаз да глаз нужен. Не успеешь обернуться, как добыча исчезает. Да и барки в них не так часто попадаются. Пришлось перейти на эти сухпайки. Ирпы эти самые. Их-то всегда купить или обменять можно. Было бы на что. А что, воруют добычу? Еще как. Здесь многие охотой промышляют. Один выстрел из игольника все-таки дешевле ирпа. А что же Мик не стал менять их на иглы? Удивился Ким, краем глаза наблюдая за работой дроидов. У него игольник необычный, я видела. Родер калибра 0.03. Их только в Соединенном Королевстве производят, а у Ронда не было с ними контракта на поставку оружия. Мик говорит, иглы такого калибра здесь не найти. Вот так. Ну да, был один редкий калибр, теперь будет другой. Судьба, не иначе. Зато здесь хотя бы недостатка в боеприпасах не будет. Мы уже с синтезатором разобрались. Кстати, Нари удивилась, что в отличие от самого кофра, там не было никакого пароля. Правильно. А зачем? При открытии самоспаса во всех его агрегатах прописываются данные открывшего его армейца. Соответственно, если где-то впоследствии всплывет хотя бы один из предметов, всегда можно определить, кто именно последним открывал самоспас и, соответственно, толкнул военное имущество налево. Это и сейчас так. Что? Правила совсем не изменились? А зачем менять то, что и так хорошо работает? Так, извини, хозяйка, но теперь мне нужно работать. Дальше пауки без меня не справятся. Все-все, не мешаю. А можно я рядом посижу, посмотрю? Можно, конечно. Только ничего интересного ты не увидишь. Я буду работать через броском. Ладно, тогда пойду займусь делами. Скоро наши должны прийти. А может тебе травяной взвар сделать? Логи с Марой собирают хорошие травы. Из них вкусный напиток получается. А если еще и с ягодами роха? Не откажусь. Спасибо, Тина. Улыбнулся Ким, разворачивая над броскомом облачко голограммы, нужное ему на самом деле только для маскировки реальной работы с маяком через морф-систему. Девочка кивнула и снова умчалась в соседнюю комнату. Дрём тут же выудил из-под броскома универсальный шунт морф-системы и, удерживая его так, чтобы со стороны не были заметны шевеляющиеся тонкие усики контактов, поднес к инфопорту маяка, только что освобожденному дроидами от заглушки. Шунт скользнул в отверстие, и морф-система почти тут же подала сигнал о подключении. Замечательно. Вот теперь можно попробовать договориться с древним аппаратом. И Ким окунулся в круговерть протоколов и шифров. Заставить сотрудничать интеллект-систему, оснащенную пси-модулем, будет посложнее, чем взламывать нынешние вычислители. С другой стороны, допуск Орма позволяет многое, в том числе и использование, так сказать, недокументированных возможностей различных устройств. Если таковые имелись, конечно. Ну, что скажешь? Топоканец заговорил, лишь дождавшись, пока его собеседник пригубит ароматную клемму из ореховой чашки и, утерев седые усы, поставит ее на стол. Интересный паренек. Банку держит. Твои идиомы? Не хуже твоих. Ладно, ладно, не сверкай глазами, старый. Говорю же, интересный мальчик. Язык за зубами держать умеет. Себя даже во хмелю контролирует. Как техник. Синтезатор он, положим, отладил в два счета. И программные, и железные недочеты нашел и ликвидировал без особых проблем. И что? Никаких странностей ты не заметил? Ну, почему же? Кое-что нашлось. Хотя стоит еще понаблюдать, но... Уже сейчас могу сказать, что с аппаратурой он работает несколько необычно. Некоторых общеизвестных приемов техников не знает и действует по шаблону. Зато там, где любой из нынешних рукосуев от схемы и на миллиметр отступить побоится, он импровизирует. Но явно с расчетом. По крайней мере, после его починки синтезатор стал куда экономнее, при тех же затратах продукта. И без потери качества. И это все? А что тебе еще надо, старый? Мозги у парня есть. Практики маловато, но какие его годы? Точнее, не так. Практика у него есть, только явно не на базах наработанная. Моторика, приемы. Кто-то его учил, и учил вживую. Думать и делать, а не тупо следовать рекомендациям баз, высчитывая проценты повышения эффективности от замены одних узлов на другие. А вот работать по шаблонам он явно не привык. Как-то так. Зато дроиды под его управлением просто летают. Я даже не думал, что мои старички могут так работать. Представляешь, он за полдня умудрился растащить свалку на моем заднем дворе, к которой я год не знал, как подступиться. Все боялся, что мои дроиды просто сдохнут на ней в разгар работы. А он справился. И справился неплохо. Значит, головастый. Да еще и дроиды. Хорошо. Очень хорошо. Хрон задумчиво покивал и, обратив внимание, что чашка собеседника опустела, подлил в нее горячей клеммы из стоящего на подносе керамического сосуда. Немного, на пару глотков. Покосившись на ореховую чашку с плещущимся на донышке напитком, Ром вздохнул. Кажется, разговор будет долгим. Конец второй части.